Это же кажется обидно, ну как это черепок? Ну если я препираюсь с Богом, то писать говорит, ты черепок. Может даже черепок, который можно что-то зачерпнуть. Вы помните, мы читали место, есть черепки, которым можно немножко воды зачерпнуть. Вы, наверное, согласитесь со мной? Вот разбили кувшин, а там что-то полукругленькое, что можно зачерпнуть. А есть черепок, что совсем не зачерпнешь ничего. И вот часто вы такими черепками, и немножко черпая что-то, мы думаем, что мы нормально все с нами. А на самом деле черепки. Я еще раз перечитаю. Горе тому, кто припирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных, вот как хотите. Я ж не то, что выдумал, не просто там что-то придумывал дома, я просто читаю, что написано. А такое ж бывает, когда мы с Создателем своим припираемся. Уже моя сестра Соня в вечности могу спокойно говорить, что я ее не обижу. Я только напомню, что я не один раз напоминал. Больная, все, думаю, позвоню по телефону, знаю, как там она. Звоню по телефону. Соня, ну как ты там? Слышу что-то вроде с Богом спору. Я как-то не понял сразу. Что ты делаешь? Говорит, я с Богом спорю. Ну, говорю, ну ты нашла с кем спорить. Она с Богом спорит. Нет, она своими устами, это не то, что я поглядел, да сказал, слушай, ты что-то не совсем понимаешь. С Богом спорю. Иногда и мы с Богом спорим. Вот мы и хотим ему подчиняться. И причина не в том, что Бог предлагает нам нечто такое вот плохое, а дело в том, что наша натура такая, греховная, и она к греху тянется. Бог предлагает доброе, а наша натура тянется к греху. И потом мы и не хотим принимать то, что Бог нам предлагает. Оказались под влиянием плоти собственной. Плотская натура. Поэтому надо, наверное, обратить внимание на это, чтобы не оказаться черепком из черепков земных. Споры с Богом. А что вы думаете? Ну, я не укор кому-то говорю. Когда у меня седые волосы, а Бог сказал, что они в старости будут такие, а я их переделываю под черные. Скажите, что я делаю? Как вы думаете? Я спорю с Богом. Говорит, украшение стариков седина? Хотя вообще-то я себя не считаю стариком. Ну, во всяком случае, мне так кажется, что я еще не старик. Хотя многие говорят, дед. Может, и правда, как посмотрят на лыщи. Ну, дед, но на самом деле вот не хочется так, чтобы оно получалось. Но спорим. Почему ты, Господь, мне дал волосы черные, а мне хочется блондинкой быть? А дьявол говорит, вот они говорят, что ты умный, Господь. А смотри, как они себя правят. Это уж твои люди. Видишь, как они себя поправляют. Оказывается, в их глазах ты не понимаешь ничего. Ты красота, ты не понимаешь. Ты сочетание цветов не можешь разобраться. Они же тебя поправляют. Ну, кажется, а что тут такое вообще-то? А на самом деле, если вникнуть во глубину, то есть что-то такое. Мы говорим, ты совершен, ты знаешь, что ты делаешь. А потом, когда начинаем в жизни, так делаем совсем не то, что надо. И Господь говорит, черепок из черепков земных. Я ж не говорю, что мы должны быть неряхами. А то скажете, что я проповедовал, что надо неряхой быть. Я не говорю этого. А то, что Бог дал нам, оно должно находиться в порядке. Мы должны наблюдать за собой. И за нами наблюдают люди. Я ж не сказал, что нам все безразлично. Я совсем не говорил. Но не надо переступать грани той, которую Господь положил именно в своей власти, в своих планах. Иначе, говорит, припираться с Создателем своим. Черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук? Ну, наверное, не скажет, правда? А мы можем сказать, вот я немножко прошелся по нашей жизни, что у тебя, Господи, нет рук, ни укуса у тебя нет нормального, нет у тебя и зрения нормального. Вот почему ты так сделал? Надо было вот так. И вы знаете, что я читаю, я тут, наверное, уже линия такая проводится, дьявольская. У меня где-то записано есть, я такие вот статьи, ну, интересные оставляю для себя. Когда ученые, это было опубликовано в газете, написали Господу Богу письмо, что надо исправить человека. Ты не все правильно сделал. Надо, чтобы колени были назад, голова, чтобы была вот такая и такая, а то, что ненадежное все. Оказывается, эту линию человека править то, что Бог сделал. И вот тут если бы так Господь сделал, мы жили по 300 лет, я читаю и думаю, так жили почти по 1000. И не надо было голову здоровую делать, не надо было колени назад делать, не надо было, там много что написано такого интересного, по 6 пальцев, что было, не надо. Я называл этот раздел, называя себя мудрыми, обезумели. И там вот такие статьи поместил под это. Пропираются с Богом. Говорит, дело твое, скажет ли, у него нету рук. Ну, никогда ж не скажет. То есть, что это значит? Это противозаконно. Такого не бывает. А значит, нам что советуют? И в нас такого не должно быть. Но я ж не имею в виду, когда где-то там повредили что-то, или это вывихи какие-то. Я ж не имею в виду вот эти явления. И Бог правильно, Он дал возможность лечиться, заячью губу, допустим, убрать, потому что Бог его такое не творил. Это нечто такое греховное в жизни произошло. Вы не понимаете, что я хочу сказать? А уже когда нормальное все, да делать более чем нормальное, но это уже ж ненормально. Уже ж ненормально. Поэтому я просто обращаю на это внимание. Оказывается, как легко и просто можно унижать Божью работу. И Господь здесь говорит конкретно. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук? То есть нет, нет, никогда не скажет. Оно не способно это сделать. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Ну, наверное, здесь более какой-то глубокий смысл заложен. Но во всяком случае, это один из грехов, которыми дети грешат часто. Вообще даже не дети, взрослые, когда становится очень трудно торопиться, зачем ты меня родила? Зачем вы меня родили? Я помню одну из сестер, она в плохое состояние. Не называю где, что. Она очень была недовольна, что родилась в христианской семье. Ей так хотелось в мир, а там не разрешали. Ну, не свободная. Не знаю, как сегодня, а на то время конкретно не свободная была. Потому и выражала, жаль, как жаль, что я родилась в христианской семье. Ну, что ж. Наверное, и сегодня жалеете, что... Но что сделаешь? Что сделаешь? Это счастье, что родились в христианской семье. Если в христианской семье вот такие вещи происходят, трудно воспитать, трудно человеку за спасение ухватиться Божие, то что говорит тем, которые в мире родились, которым никогда не говорили о спасении? Еще труднее оказывается... Поэтому пусть никогда в нашем сердце не будет ропота на родителей. Здесь как раз вот если сверху-сверху смотреть, в глубину не вдаваться, то вот грех. Еще раз читаю. Горе там, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Я понимаю, что родители не виноваты. Не они управляют этим процессом всем. Есть Бог, который посылает на землю. Есть Бог, определивший времена для рождения. Есть Бог, который стоит за этим. А родители, они не знают судьбы своих детей. Наверное, никто из вас, когда вас рождались дети, никогда не планировал, не мечтал, что будет тяжелая судьба у детей. Всегда рисовали радужные планы. И никакой вины нет в том, что вот так вот получилось. Есть некие стороны жизни, наследственность есть, есть еще нечто, но родители и сами страдают от этого, они не виноваты в этом. Если уже разбираться так вот тонко, то дьявол виноват, грех виноват. Законы определенные существуют. Но не родители. Они бы хотели, чтобы все было хорошо. Но коль сами не знали Бога, были не свободны в чем-то, ну, то несвободу передали и детям. Это беда общая. Это не столько вина, сколько беда. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы никогда из наших уст не выходили вот такие слова нарекания. Зачем ты родила меня? Зачем? Зачем? Рождала для радости. Хотела, чтобы было все как лучше. Ну, а жизнь пошла вот так. И не всегда родители виноваты. Если можно вину что-то поставить, то, может быть, не всегда воспитывали так, как надо. Вот это придется нести ответственность за это. Я просто вспомню, как раз пришло на память одно такое событие. Вы, наверное, знаете брата Мишу Флейту. Он уже умер, его уже нету. Но получилось так, что я вот в связи с этим, с виной, которую часто, значит, дети на родителей, родители на детей перекладывают, заболела одна из сестер, я об этом рассказывал когда-то. Ну и уже было при смерти, он жил там в той местности, знал хорошо эту сестру, но уже почти что при смерти. То есть как, направили в больницу, там ее полечили, поглядели, что ничего не получается, и отправили умирать домой. Он позвонил, говорит: брат Николай, поехали. Ну, мы поехали туда. Она, правда, больная лежит, не встает уже. Ну, побеседовали там, помолились. Ну, причина, кто его знает, что за причина, никто не знает. Я просто помолился, открыл Писание, как раз открыл место Писания, где Господь, значит, обвинял священника Илия за то, что не обуздывал своих сыновей. Я прочитал, ну, прочитал, помолились, и мы поехали домой. Значит, когда уезжали, переживали это в деревне, значит, как раз весна была, вы знаете, есть такие деревни, особенно лет 20 назад еще было, что там не доедешь, когда начинает таять снег. И, значит, этот муж переживает, только вдвоем они остались, значит, дети все, значит, они уже разошлись. Не помню точно число, но мне кажется, где-то она семеро чужих детей воспитала, взяла. У нее своих не было, она воспитывала чужих детей. Не ее были дети. Просто уже не помню точно цифру какую-то, но где-то вот в этих пределах. Ну, значит, переживаем, как приехать похоронить, как что делать. Она уже вот-вот. Потом неделя никто не звонит, две недели никто не звонит. Потом звонят, приглашают: приезжайте, будем праздновать день рождения этой сестры. Оказалось, что она воспитала вот этих детей, семеро, но ни один из них не был верующим. И Господь однажды ей сказал: я себя взыщу за это. Они себе были послушные. Они тебя слушали, они тебя уважали. Они и то время уважали. Они говорят: и привезут, и приедут. Ну, вот и да. Ну, неверующие. Вы знаете, что пусть все хорошо, но если неверующие, это уже не все то, что надо. И когда она это вспомнила, и когда мы уехали, она опускается на колени, со слезами просит прощения: Господь, прости меня, это моя вина была, они хотели в собрание, не просились, мама, возьми в собрание, а я их не водила, говорит, боялась, в смысле, что накажут, было такое время, когда детей нельзя было водить в собрание, они, говорит, хотели ходить, и Бог говорит: это твоя вина. И вы знаете что, она сама рассказывала, на колени сползла, помолилась, попросила прощения со слезами, и тут же встал и пошла ухоживаться, как говорят на деревне. Эти горшки, эти, значит, катки пошла, и все с того дня ходить стала. Вот была причина. Дети. И Господь не уменил ей что-то такое необыкновенное, а то, что она могла, да не сделала. Знаете, иногда мы делаем все, что можно сделать, но не получается. Тогда совсем другой вопрос стоит. Ну, делаю, но не могу, не хватает силы, не хватает умения, не хватает мудрости, не хватает чего-то. Но я же делаю. А там было совсем по-другому. Поэтому пусть никогда в нашей жизни не мы не ропщим на то, что мы в этот мир появились, пришли. Не дети наши, а их тоже надо учить, чтобы они прекрасно понимали все эти вещи. Священное Писание. Горе тому, кто говорит, а что, смотрите, горе, за что? За то, что так говорит, горе. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня. Так говорит Господь, 11 стих читаю. Святы Израиля и Создатель его, вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих. Вот так люди делают. Вот так люди делают. И здесь Господь говорит, во-первых, я обращаю внимание, Господь как Господи, потом святы. Святы. А это значит, не делающий ошибок. Никогда ничего не делающий, чтобы вред принести кому-то. Так говорит святы Израиля. И Создатель его, вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих. И хотите мне указывать в деле рук моих. Я знаю такие случаи. Они очень неприятные, когда были в свое время доносчики. Ну, нас называли их шестерками. На официальном языке осведомители. Это более культурно звучало. И узнавали, что делается в церкви, и на основании знания делали все, чтобы разрушить это дело. Вот это работа дьявола. Вот это работа дьявола. Узнавать для того, чтобы разрушить. И здесь Господь говорит, вы хотите спрашивать меня о будущем сыновей моих, хотите мне указывать в деле рук моих. То есть Бог планирует одно, а люди делают другое. Вы, говорит, будете командовать народом, чтобы я их создал, я их воспитал, я их хранил, а вы будете командовать, что мне с ними делать? Или какое направление избрать? Может быть, я почему говорю «может быть», потому что это не все 100%, а вот рысь такой большой. Но вполне возможно, что Бог очень многое не открывает нам. Потому что, если мы знаем планы Божии, если они были озвучены, то знает их и дьявол. Это мы думаем, что он такой, он ничего не... Он глухой, слепой, что он есть такое, топчут ногами, сатана дурак. Вы знаете, если бы был дурак, то так не обманывал бы людей. И когда он знает планы Божии, хотя в общем-то, если у Бога есть твердое намерение сделать, то знает он, не знает, все равно будет то, что Бог сказал. Но для нас могут быть проблемы. Он начинает мешать. Знает и начинает мешать. Я помню когда-то, я просто тоже об этом рассказывал. Ну, знает. Я мог конкретные называть имена даже. Собирался ехать в Митьковичи. Знаете Митьковичи? А бабушку Олю Штановскую тоже помните? Тоже помните все хорошо. Очень хорошая бабушка была. До последнего времени такие откровения были, видения. И вот, значит, решился я ехать в Митьковичи. Не знаю, говорил я кому, не говорил, не знаю. И началось, такие мысли пошли. Да такие разные. Я не знаю, откуда они только и берутся. И так они рвутся в разум. Прошло 2-3 дня, и я думаю, ну что толку, что я поеду? Ну что же я там делать буду? Все вот такое, сумятся такая, не почитать ничего. А потом, в конце концов, все-таки читаю, молюсь. И утречком стал молиться. И вижу видение. Я видение очень редко вижу. Это исключительный случай. Смотрю, сидит типа как врач. Я говорю, роги на том самом. с рогами сидит. И говорит, вот так вот руками всплеснул, говорит, что с ним делать, говорит. Что не делал, что не поехал, говорит, собрался ехать. Вы знаете, вот какой, собрался ехать, говорит. Приезжаю я туда, в Мичковичи, приехал где-то на час раньше поездом. Там как-то такое вот время было. Стали молиться, и бабушка Оля видит видение. Но точно такое, как я видел дома. Говорит, сидит сатана на стуле и говорит, что с ним, говорит, делать? Что не делал, чтобы не приехал? Приехал, говорит, вреда мне наделает. И вот и сплеснул руками. Ну, один к одному. Что я этим говорю? Что когда мы знаем что-то, знают и лукавые. И тогда начинают противодействовать, чтобы разрушить то. А нам бывает не очень просто в такой ситуации. Поэтому иногда лучше не знать, что Бог исполнял планы свои, чем знающие, и кто-то еще знает, но начинается сопротивление сильное. Наверное. Я не хочу сказать, что это точно уже 100%. Наверное, поэтому Бог иногда и не говорит то, что намеревается делать. Он не боится, что враг помешает ему. А что у нас проблемы могут быть, то это точно. И он знает, когда они будут, когда их не будет. И в одном случае делает потихонечку дело свое с нами. Совершает свою работу, планы свои, но не говорит. И это хорошо. Я тоже не раз повторял. Если бы я знал в самом начале, что придется пережить, никогда не стал бы, потому что у меня не хватило бы силы. А так постепенно, один за другим, проходишь, остается позади что-то, а впереди не знаешь иногда что. И вот так вот постепенно, и все нормально. А если бы все знать... Я представляю, насколько было непросто Иисусу Христу, который знал, что его ожидает. А он-то знал все. Знаете, мы иногда идем делать дело какое-то, и у нас всегда какие-то намерения такие, хорошие намерения, перспективы рисуются радужные, что все будет хорошо, и мы идем себе и делаем. А иногда встречаем сопротивление сильное. И хорошо понимаем, что если бы знали, то, может быть, даже и не делали бы. Когда-то Дэвид Вилькинсон сказал так, если бы, говорит, я знал наперед, что меня встретит, когда начал с наркоманами, с бандитами, то никогда не пошел бы, говорит. Но слава Богу, что я не знал ничего. Был, говорит, наивный. Ну, сказал Бог и пошел. Иди в эти банды. Пошел. Иди делай. Стал делать. А трудности они приходили, но не было видно, что ожидает впереди. И хорошо было. И хорошо было. Поэтому... Мы всегда должны благодарить Бога и за то, что нам открывает будущее, и за то, что не открывает. Тоже должны благодарить Бога. Хотя хотели бы знать, но это было непросто. И вы помните, что даже Иисус Христос в Гефсиманском саду произнес такие слова. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». А впрочем, не как я хочу, а как ты. А просьба была, потому что не просто было пострадать, не просто было перенести все, не просто было смерть мученическую принять, не просто все это было. Тем более, что Иисус Христос все чувствовал то, что и мы чувствуем. И боль, и презрение, и отверженность, и предательство, и все там смешалось вместе. И это все надо было перенести. Нас не бьют, не терзают, но как только где-то предали где-то, или где-то нечестно поступили, уже больно, настолько больно. Никто не бил, никто не терзал, или отвержены своего рода. Как это непросто все. А там было все вместе спрессовано. Все силы ада, и физические боли, и с духовной стороны. Вот почему было не так просто. А он пошел на все то, знающий, что ожидает. А это гораздо страшнее, чем в неведении идешь. Надеешься на лучшее, но не получилось. Ну что ж такое, переступил. Ну, постепенно проходишь одно за другим. И так говорит Господь, святый Израиль, создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих. и хотите мне указывать в деле рук моих. Это вот такая натура человека. Я не раз проводил на память Марфа. Господи, неужели тебе нужды нет, что моя сестра меня одну оставила? Скажи ей, чтоб помогла мне. Как быстро на приказание перешла. Вот пару строчки уже. Скажи, чтоб помогла. Это уже команда. И Господь говорит, вы мне будете указывать, что мне делать? Будете командовать и разъяснять мне, что хорошо и что плохо? Как будто я сам не вижу, что хорошо и что плохо. И лучше вас вижу. И лучше вас вижу, что хорошо, что плохо. И дальше Господь говорит так. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса. И всему воинству их дал закон я. Вот этот текст очень интересный. Господь говорит, что я закон поставил, я знаю мои законы. И как надо вести человечество, чтобы оно жило полноценной жизнью. А вы ж не знаете, что вы командуете. Я закон дал. Я создал землю и человека. А вы знаете, когда нарушаются законы, которые Бог установил, это значит, если закон не работает, Боже, это разрушение. Все поставлено под закон определенный. Если где-то закон не работает, это будет разрушение. Ходим мы сегодня по земле? Это только потому, что существует закон всемирного тяготения. Если бы только Господь отнял его, мы как с катапульты вылетели неизвестно куда. Ну, поняли меня? Ну, может быть, сегодня люди пытаются где-то вырваться в космос. Очень большая сила притяжения, надо мощные ракеты, чтобы были. И Бог не допустил того, чтобы научились аннулировать закон земного притяжения, иначе погубили бы все. А как хотели бы, чтобы так было? Но Бог поставил закон, и он работает. И работает для того, чтобы мы жили на земле, чтобы мы не испарились в космосе, чтобы мы не погибли. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю, когда имею в виду? Я закон дал. Поэтому, пожалуйста, подчиняйтесь мне и моему закону. Иначе, если будете нарушать, это пойдет все наперекос. Все ж подчиняться законам определенным. Если где-то нарушали люди закон или баланс, который Бог создал, то после это была трагедия. Самый простой пример. Вы помните, в свое время в прессе писали, я помню только когда. Когда китайцы для того, чтобы сохранить там тонны риса, они истребили всех воробьев. А после покупали и завозили, расплодились мошки. Это было целое бедствие. Оказывается, они что, не съели щепотку риса, то это было полбеды. Но какую они пользу приносили? И вынуждены были за валюту покупать в Европе воробьев и опять распространять в Китае. Бог закон постановил. Вот здесь они должны жить. Кто-то рассказывает. Однажды, значит, завезли какую-то рыбку где-то там с тропических морей. И она настолько размножилась в наших водах, то истребила все живое в том озере и всю растительность. У нее не было природных врагов здесь. И ей там должно было быть по закону, а не здесь. Где-то там на Кубани, не знаю, магнолия называется, или как вот это растение, кто там с Кубани, которое сегодня целая проблема, завезли туда, где не было. Она настолько сильно распространилась, не знает, как воевать с нею. Ну, я после узнаю, у Светы спрошу, забыл, как она называется, вот это растение. И еще почему? По закону Божьему, вот там она должна расти. Там ее природные враги, есть ограничения. А здесь она природ никаких не знает. И это уже бедствие целое. И Господь здесь говорит, не пытайтесь мною командовать. Я создал церковь, и закон я поставил. И я знаю, что где должно быть, кто где должно жить, где что должно расти. А иначе будут проблемы большие. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. И дальше Господь говорит так. Я воздвиг его в правде. Он уже обращает внимание на Кира. Но это была правда Божия. По правде израильской не могло такого быть с язычником. По правде нашей сегодня, хотя мы в то время не жили, тоже не могло быть. Он не спасенный, не крещенный Духом Святым. Тоже не могло быть. Я, правда, переношу себя туда. Мы на самом деле никогда не жили там. Но это была правда Божия. Это по его правде он воздвиг Кира. А по человеческой, вы знаете, и Христос родился по правде Божией. Ведь по закону Моисееву он не мог быть священником. Он не из колена Левина. Вы помните, Писание об этом говорит. Если бы он был по земному родился, он бы не был бы даже священником. Ибо о колене Иудином не было нигде сказано, что там будут священники. И Павел говорит, а Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Господь ничего не сказал в отношении священства. Потому всегда были, наверное, будут такие случаи в нашей жизни христианской, когда нам непонятно может быть, как Бог его мог взять в удел, как Бог ее мог взять в работу, как Бог мог вот то и то сделать, как он взял и сделал. Лишь бы это он сделал, лишь бы не было подделки. Поэтому я уже буду кончать сегодня. Пусть Господь нас благословит. Я думаю, что с сегодняшнего дня мы не будем препираться с Создателем, не будем ему командовать, что делать с нами и с нашими детьми, не будем нарушать его принципы и законы. И тогда Господне благословение, оно будет обильным для наших сердец, и путь наш вечный будет успешным. Аминь.